— Вот хрен тебе, — зло подумал Стефан и вежливо переспросил. — Простите, не понял. Сидевший проворчал. — Вот пшеки тупые. Я говорю, тоже день добрый. Что пан хочет? — А, извините, меня к вам прислал на работу пан Энгельрт. — Ага, Энгельрт прислал, — повторил сидевший за столом то, что понял. — Это не ко мне. Я сейчас хозяина позову. — Прошу, прошу. — кивнул Стефан. «И что они все просят, эти пшеки?» — уже на ходу ворчал собеседник Стефан. Стефан огляделся оценивающим взглядом. Понравилось, что везде царил порядок. Инструмент аккуратно разложен по полочкам, мусор был только в двух больших урнах. Раздался щелчок выключателя, и в мастерской вспыхнули яркие лампы дневного освещения. Стефан увидел в двери со двора невысокого, но мощного мужчину, из-за плеча которого выглядывал недавний собеседник Стефана. Мужчина подошел к столу, указал Стефану на стул, сел сам, сказал. — Слушаю, пана. — Я Стефан Дембовский. Меня направил к вам пан Энгельрт. Он сказал, что у вас есть для меня работа. — Да, простите, я автомеханик по ремонту. Мужчина протянул. «А, действительно, такой разговор был. Меня зовут Виктор Шпендик». Глаза Стефана тут же зафиксировали татуировку по буквочке на четырех пальцах правой руки. «Шпонна. Блатная кликуха», — отметил Стефан. Его в этом отношении сильно просвещал Тошка. А Шпендик продолжал. «Я хозяин мастерской, а это», — кивнул настоявшего сзади, — «Иван, как там тебя?» «Хохол! Не! Затули ветер!» — поспешно отозвался Иван. «Ну, Иван у нас в технике не очень, он больше другими делами занимается. Вот бухгалтерию эту чертову ведет. Ты ему хоть поможешь по-польски, а то он не все понимает, что пишет. У нас еще двое работают, сам познакомишься с ними. А насчет тебя?» Оглянулся на «Затули ветра». Коротко кинул. «Сгинь!» Тот послушно повернулся и вышел. Шпендик положил свои мощные руки, усеянные наколками, на стол и, подождав, пока затули ветер закроет дверь, продолжил. «Насчет тебя. Да, пан Энгельрт говорил, что тебя надо взять на работу. Но кем? Он следит за нами, тебя назначает или...» Стефан, улучив паузу в раздумьях Шпендика, вставил. «Я автомастер, и работать буду только им». Шпендик, сносно говоривший по-польски, удовлетворенно кивнул. «Если так, то ладно. Знаешь, не люблю, когда за мной следят, поэтому каждый раз, когда пан Энгельрт будет тебя расспрашивать о наших делах, так ему и накладывай. Ремонтируют машина. Старые, скажем, разбирают на запчасти». «Усек?» Последнее слово Шпендик произнес по-русски, на что Стефан тут же отреагировал. «Прошу пана, усек — это что?» Шпендик снисходительно усмехнулся. «Надо будет тебе и русский поучить. Усек — это значит, ты меня понял?» «А!» — закивал Стефан, тоже улыбнулся и повторил. «Усек. Ну, гляди, чтобы ты и в самом деле усек. И все остальное, что ты тут вдруг увидишь, ты не видишь. А теперь вот...» «Что? Тут за углом есть магазин. Купи себе спецовку, вот такую, как у нас с хохлом, ну, Иваном. Удобная, да и хорошо, когда у всех одинаковая синяя. Не голубая, синяя. Деньги есть? Или дать в счет получки?» «Деньги есть. А сколько я буду получать?» Стефан слушал, говорил, а его глаза старались незаметно изучить наколки на руках Шпендика, которыми вполне... свободно можно было подковы гнуть. А тот испытывающе посмотрел на него, пожал плечами. «Ты же не на казенной работе. Тут такое дело. Клиент больше отвалит, тебе больше достанется. Поскупиться и тебе меньше будет. И потом надо же посмотреть, что и как ты умеешь делать. Вот Варбург стоит. Ты в нем петришь?» Стефан посмотрел на машину и переспросил. «Петришь по-русски, значит, понимаешь?» Шпендик снова снисходительно усмехнулся. «Почти что». «Так как, понимаешь?» Стефан поосторожничал. В общем, да, но в каждом конкретном случае... Короче говоря, надо посмотреть. Ну, лады, иди за спецовкой и начинай смотреть. Стефан поднялся и пошел на выход. Закрыв за собой дверь, осмотрелся, стараясь определить, за каким углом может быть магазин. Но он был поблизости единственным. Стефан перешел дорогу и начал искать магазин, а сам все время осмысливал то, что увидел на руках шпона. Так, на правой руке пост. Прости, отец, судьба такая. Хоть в чем-то наука кукошонка Тошке пригодилась. Мир меня исправит расстрел. Бог, буду опять грабить. Ева, весь актив. Вот такая специальность автомеханика шпона-шпендика. Да, а на левой руке вся его биография. Сэр, свобода — это рай. Тигр — тюрьма, игрушка. Туз — тюрьма учит закону. СС — сохранил совесть. Да, и еще на одном пальце квадрат, разделенный крестообразно на 4 маленьких квадратика, в которых по одной черной точке. И означает это «всегда помни зону». Да и тот второй Иван, Затулий Ветер, который Клихугу помнит лучше, чем собственную фамилию, тоже с того же поля ягода. Проварились они в зоне до мозга костей, пришел к единственному выводу Стефан. И свили себе гнездо стервятников аж в Польше, как будто тут своих мало. Нет, Степка, надо сразу давать дёру отсюда. Коготок увязнет, всей птичке пропасть. Погоди, погоди, пан Дембовский, а ты-то какого хрена забрался? От собственного прошлого сбежал? А может, и эти завязали с преступным прошлым, а от воровского закона негде спрятаться ни в России, ни в Беларуси? Что, — говорил Кук, — от нас не уходят, от нас выносят. Вот и они. А ты что ж думал, ты с дубинками самые умные, тем более, что в мастерскую тебя определяет офицер полиции, значит, он хоть приблизительно знает, чем они занимаются, хотя хочет знать поточнее. Нет, Стефан, не дергайся пока, еще успеешь к Ханке под юбку забраться. Там места хватит многим. Многим-то многим, а вот забеременела от тебя. Родит вот станет мамой, а ты отцом. Да. Каша варится. Какой она получится? Во всяком случае, ты поляк, работаешь в мастерской русских автомехаников. И тебя ждет чей-то Варбург. За углом действительно был магазин. Стефан вошел в него. Девчонка-продавщица выскочила навстречу. Они поздоровались, как старые знакомые, хотя виделись первый раз в жизни. Так принято. Она спросила, что пан желает купить. Стефан объяснил. Девушка отвела в нужный отдел, помогла подобрать размер костюма, так что во время примерки Стефан только удостоверился, что эта паненка свое дело знает. Он еще попросил берет и мягкие туфли типа тапочек. И через 5 минут с аккуратно завязанным пакетом он уже вернулся в мастерскую, где кроме Ивана было еще 2. Иван кивнул в их сторону. «Вот, знакомься, этот вот черненький Васо». Васо протянул руку, представился. Васо Чичнадзе. «А второй? Твой, можно сказать, тезка. Тоже Стефан?» «Да нет». «Степан, как там тебя? Лось, что ли?» Тот, которого назвали Степаном, недовольно пробурчал. «Неужели так трудно запомнить? Лос, моя фамилия Лос, а не Лось». «А какая разница?» — пожал плечами Иван и посоветовал Стефану. «Переодевайся вон там, возле шкафчиков. Тот, который открыт, твой. Замков нет. Да у нас тут воровать нечего». И ухмыльнулся. Некому. В это время Стефан увидел на пальцах Ивана татуировку «Хохол» и подумал, направляясь к шкафчику, значит, уже побывал в зоне, но тут же одернул себя. Ну и что? Он же в автомастерской, а не на воровской малине. Переоделся, спросил: «Так что с Варбургом?» Иван с ехицей предложил: «А вот ты и определи, и нам скажи». Лосс более миролюбиво пояснил: «Не запускается, а почему, хрен его знает. Я по всей цепочке прошелся, ничего не нашел, а пуск мертвый». «Сейчас посмотрим», — кивнул Стефан. «Тестер есть? Тестер? А хрен его знает. Я не смотрел», — честно признался Степан. «Он в тех шкафчиках полно инструментов. Посмотри сам». Стефан подошел к шкафчикам. Лосс тут же включил освещение. «Спасибо», — машинально произнес Стефан, на что Иван съехидничал. «Ох, какие мы вежливые!» Стефан сделал вид, что не понял русской фразы, переспросил: «Простите, вы что-то сказали?» Иван сплюнул на пол. «Тьфу!» и вышел. Лосс усмехнулся. «Не обращай внимания, тезка, это у него закидоны такие. Он без мата слова не скажет. А ты тут спасибо, простите». Стефан пожал плечами. «А как же иначе? Мы же люди». Васо скептически переспросил: «Люди? Ты, может, и человек, а мы — говно, а не люди». Стефан сделал вид, что не понял того, что сказал Васо по-русски, и ничего не ответил. Нашел тестер и начал прозванивать систему запуска, да и всю систему зажигания. Лосс с интересом наблюдал за тем, что он делал, время от времени уточняя кое-что. Стефан начал подробно объяснять то, что он делал, но Лосс только вздохнул. «Надо тебе, тезка, русский изучить. Ни хрена не понимаю». Стефан улыбнулся. «А почему не наоборот? Ты же в Польше живешь, по улицам ходишь, с поляками разговариваешь. А какого хрена мне с ними разговаривать? А с польками? Или ты девок не любишь?» Лосс осклабился, заржал по жеребячьи. «А кто же их не любит? Разве только что пидоры? Так я ж нормальный мужик, только о чем с ними разговаривать? Уложил, трахнул, перевернул, еще раз трахнул. Золотовки в зубы и пошла вон стерва». Стефан покачал головой. «Я же говорю о польках, а не о стервах. Проститутки, они везде проститутки». Неожиданно вмешался в разговор молчавший до этого Васо. «Это точно. Один наш моряк сошел на берег в Японии. И что делать там, где все по-японски щебечут? Выпил, конечно. А выпил бабу захотелось. Ну, любая не пойдет, значит, надо проститутку. Это добро сверху плавает. Нашел быстро. Завела она его куда-то. Он ее завалил, и ну, наяривать». «Да не ну-кай ты, не запряг ведь!» — взъярился Степан. А Васо невозмутимо продолжал. «Она хохочет, да все приговаривает. Си-ко-ко, си-ко-ко!» А моряк в море изголодался без бабы, ему разговаривать некогда. Все наяривает, да наяривает, аж пока у него стоячка не кончилась. Заплатил, конечно, этой бляде. У них с этим строго, проститутка может даже в полицию пожаловаться. «Ты еще долго будешь тягомотину мотать?» — начал подгонять его Лосс, но Васо с неподражаемым грузинским акцентом и интонацией осуждающе произнес: «Ах, какой нетерпеливый! Когда один мужчина говорит, то другой мужчина лишь слушает. Только женщина способна перебить говорящего мужчину». «Да, пошел моряк гулять дальше. Видит, бильярдный, зашел. Начал играть с каким-то японцем, и вдруг, когда моряк заказал левый угол, а шар влетел вправо, японец покачал головой и сказал: «Си-ко-ко».